сяду на холодном углу. Я сяду на колеса, ты сядешь на иглу. Отрыгнув сомнения, закатав рукав, нелегко солдату среди буйных трав. Если бы Бог был зрячий, я бы был слепой. А если б я был мертвый, он бы был живой. Так обыщи мое тело узловатой рукой. Заключи меня в свой параличный покой. Меня не застремает перемена мест. Стукач не выдаст, свинья не съест. По больному месту накаленным швом, по открытой ране до сырой землей, из родной кровати до последний ром, из крестовой благодати до ванны грамм. Обещанный жалко распростертый взгляд, утраченных иллюзий запоздалый гнет. В очередь за солнцем на холодном углу, я сяду на колеса, ты сядешь на иглу. В очередь за солнцем на холодном углу, я сяду на колеса, ты сядешь на иглу.